«Да, братец, ты на удивление проницателен», — холодно проговорила Марин. «Твоя подружка не была слишком умной. Иначе бы ей не пришло в голову хватать артефакт, который заговорен на Риту». Джереми вздрогнул после ее слов. Его вдруг пронзила очевидная догадка. «Да, артефакт был заговорен на Риту, но ведь Эмилия не пыталась вытащить его из могилы и присвоить себе. Камень мог лишь предупреждающий ее обжечь или еще как-то показать, что трогать его не стоит. Но он сразу убил. А ведь покойная говорила молодому человеку об этом в своем сне. Значит, Эмилия была причастна к убийству», — невольно вырвалось у Джереми. Все резко обернулись к нему. А артефакт неожиданно сам перевернулся в воздухе и буквально упал в ладонь молодого человека. Камень был темно-красным. «Но она не убийца», — продолжил Джереми. «Что несет этот олух?» — вскипел Роберт. «Какая убийца? Эми и пальцем никого не трогала». «Заткнись», — снова резко осадил его мистер Маккензи. «Что вы хотите этим сказать, молодой человек?» Он холодно взглянул на Джереми. «Рита объясняла мне, когда еще была жива, разумеется», — сбивчиво проговорил он, «что артефакт убьет того, кто причастен к ее убийству. Но если я найду настоящего преступника, то камень посветлеет. Но он не поменял цвет. Эмилия не была убийцей, но как-то помогала совершить преступление». Все встревоженно смотрели на него, не зная, что сказать. Молчание прервал сам глава семейства. «Это так», — сухо произнес он. «Я осведомлен о свойствах этого камня. Это правда. Что ж, если вы так много знаете о Рите, надеюсь, вы в самое ближайшее время предъявите нам ее убийцу. А за наградой я не постою». «Господа, извините, что прерываю ваш разговор», — деликатно кашлянул мистер Кроули. «Но мне кажется, что стоит вызвать скорую помощь и полицию. Не можем же мы просто все стоять вокруг тела девушки». «Мы все сделаем, не беспокойтесь», — ответил ему мистер Маккензи. «Вы свободны и можете телепортироваться. Благодарим вас за оказанные услуги. Я осуществлю перевод денег за вашу работу, как только вернусь домой». Юрист кивнул и поспешно телепортировался, не задавая лишних вопросов. Он уже привык, что его клиенты не те люди, с которыми стоит спорить. «Марин, Роберт, останьтесь со мной и помогите мне», — велел Самуэль Маккензи. «А ты, Сьюзен, проводи нашего гостя обратно в усадьбу. Не стоит ему погружаться в наши семейные проблемы. Это только наши горе и заботы». Миссис Маккензи поспешно взяла Джереми под локоть, собираясь вместе с ним телепортироваться домой. Молодой человек не стал возражать, но он прекрасно понял, что никакую полицию и скорую никто из семейки Маккензи вызывать не будет. Им не нужны лишние проблемы и пятно на своей биографии. Ведь еще нужно доказать, что Эмилию убил именно артефакт, а не кто-нибудь из них. «Не удивлюсь, если скоро услышу, как ее объявили пропавшей без вести», — про себя подумал молодой человек. «Или ее труп найдут где-нибудь далеко отсюда. Полицейские будут ломать голову, что же с ней случилось, но расследование зайдет в тупик, и правды никто не узнает. Плохо только, что и я невольно стал свидетелем этой сцены. Надеюсь, от меня они не захотят избавиться, когда я выполню свою работу. Впрочем, я постараюсь сбежать отсюда, как только все закончится. И как можно скорее». Искры телепортации уже успели погаснуть, а миссис Маккензи все никак не отпускала руку Джереми, явно снова желая прижаться к нему поближе. «Ах, меня так напугала эта ситуация!» — кокетливо заявила она, хотя напуганной и расстроенной совсем не выглядела. «Да, понимаю, не каждый день такое случается», — закивал молодой человек, стараясь аккуратно вызволить свою руку. «Сперва трагедия с Ритой, теперь Эмилия». «Да, но какая же она негодяйка, если действительно причастна к смерти моей падчерицы», — опомнилась Сьюзен Маккензи. «Все-таки Риту мне жаль намного больше. Она была мне почти как дочь, а Эмилия, по сути, чужой человек. Сегодня у Роберта одна девушка, завтра другая. Да она настоящая гадина, если посмела совершить подобное. Туда ей и дорога. Собаки – собачья смерть, как говорится». Джереми даже был несколько озадачен такой прямолинейностью высказываний. «Но если судить по той примете, которую я узнал от Риты, то есть по цвету камня, — осторожно начал молодой человек, — то выходит, что Эмилия не убийца, а лишь сообщница и помощница. Как вы думаете, кому она могла помогать? С кем могла договориться? Вы же хозяйка этого дома. Вы все знаете». Когда карты были раскрыты и все узнали, с какой целью он находится здесь, Джереми мог, не стесняясь, задавать прямые вопросы. «Ах, понятия не имею», — кокетливо пожала плечами Сьюзен Маккензи. Трудно было понять, насколько правдивы ее слова. «Мне кажется, это какой-то посторонний человек, не связанный с нашей семьей. Какой-то тайный враг Риты. Кстати, не хотите выпить, мистер Джереми?» Так как они телепортировались в гостиную, в распоряжении хозяйки дома оказался целый шкаф, заполненный бутылками с элитным алкоголем. Она достала два бокала и налила в них коньяк. Судя по этикетке, стоил напиток дороже, чем среднестатистическая зарплата обычного человека. «Нет, спасибо», – поспешно отказался Джереми. Он еще помнил историю с коктейлем. Кто знает, что на уме у этой милой женщины. И не она ли сама подговорила свою несостоявшуюся невестку Эмилию помочь убить падчерицу? Сьюзен запросто могла посулить ей денег или иное вознаграждение. «Помимо того, что я вегетарианец, я стараюсь вести максимально здоровый образ жизни», — соврал молодой человек. «Да? Мне казалось, я видела, как вы курите», — удивилась миссис Маккензи. «Это единственная плохая привычка, от которой я не могу избавиться». «Кстати», — неожиданно спохватился Джереми, — «а где Гектор? Я не видел его на кладбище среди присутствующих. А ведь он тоже собирался прийти на оглашение завещания». «Ах, только не говорите, что вы ревнуете», — рассмеялась Сьюзен Маккензи, опустошив и бокал отказавшегося от выпивки гостя. «Похоже, наш скромняга Гектор уже забыл про Риту. Представьте себе, он сидит у постели этой нахальной девки». Джереми удивленно взглянул на свою собеседницу. «Он в больнице с Мелиндой», — пояснила она. «И что он в ней нашел? Даже вызвался оплатить ее лечение. Ха! Но, наверное, хорошо, что он не присутствовал при всей этой сцене». «А как, кстати, состояние Мелинды?» — решил заодно узнать молодой человек. «Плохо. Врачи дают крайне неутешительный прогноз. Говорят, у нее отказали почки или что-то такое. Я не вдавалась в подробности. Это же надо было так умудриться отравиться». Она ожидала от Джереми какой-то реакции, но он промолчал. Молодого человека вдруг пронзила одна догадка. Он захотел обязательно поделиться ею с Джулией. «Вы не против, если я отправлюсь в свою комнату?» — улыбнулся он хозяйке дома. «День выдался чересчур насыщенным. Хочу отдохнуть». «Жаль, что вы уходите», — искренне вздохнула его собеседница. «Может быть, потом спуститесь сюда ночью? Меня часто мучает бессонница, и я, наверное, не буду спать. Мне будет так одиноко». «Обязательно постараюсь», — пообещал Джереми. Он был готов наобещать все, что угодно, лишь бы поскорее уйти. Миссис Маккензи многозначительно взглянула на него, но мысли молодого человека уже были заняты совсем другим. Он быстро дошел до своей комнаты, умудрившись даже не заблудиться. Кажется, он уже начинал понемногу привыкать к причудливой архитектуре поместья Маккензи и мог ориентироваться в замке без проводников. Оказавшись в своей спальне, он поспешно произнес нужное заклятие против подслушивания и набрал номер Джулии. Блондинка долго не отвечала, и Джереми уже начал беспокоиться, что она находится на каком-то очередном задании. Тогда ее будет непросто поймать. Но ему повезло. Оказалось, что девушка, утомленная насыщенным рабочим графиком, просто прилегла немного поспать. «Ты жестокий человек», — спросонья заявила она. «Мало того, что ты уже достал всю семейку Маккензи, ты еще и мне поспать не даешь». «Ага, достал я их. Это они меня достали», — огрызнулся Джереми. «Ладно, что хотел?» — зевнула блондинка. Хотел поделиться своими наблюдениями и рассказать последние новости. Молодой человек во всех деталях описал то, что происходило на кладбище. А еще я понял, что случилось с Мелиндой, почему у Роберта травмирована рука, а Марин свалилась с лестницы. Откуда взялись все эти странные совпадения? И кто это все устроил? Я. Хочешь сказать, ты тоже решил вступить в борьбу за пресловутое наследство и начал убирать конкурентов? Удивленно хмыкнула Джулия. Неплохо, неплохо. Далеко пойдешь. Да ну, что ты несешь? Отмахнулся Джереми. Это все артефакт. Похоже, он частично признал меня своим хозяином. И таким образом заступается за меня. Мстит, как ты выразилась. Мелинда хотела меня отравить. Она сама в этом призналась, и теперь все вернулось к ней зеркально. Если бы я выпил тот коктейль, то тоже наверняка загремел бы в реанимацию, если бы не сразу на кладбище. А Роберт, видимо, кинул тогда в меня этот нож. Судя по всему, он абсолютно неподготовленный человек, и нож должен был угодить мне куда-то в руку, а не в сердце. Ну, это я так предполагаю. И поэтому он теперь мучается с рукой. А Марин? Эта девчонка не зря стояла тогда под лестницей. Она не толкала меня сама, но умудрилась силой мысли спихнуть меня вниз. И она даже не произносила для этого никаких заклятий. По крайней мере, я не слышал. Если только шепотом. Но камень все понял и отомстил ей таким же полетом со ступенек. «Да уж, обалдеть, какой артефакт!» С искренним уважением протянула его подруга. «Того и гляди, я скоро тебя бояться начну. Да и мистер Рэй тоже. Слушай», — спохватилась она, «то, что ты рассказываешь про Марин, это очень серьезное колдовство. Я не смогла бы наколдовать такое без громких заклинаний и так незаметно. Ну а ты тем более». «Спасибо за комплимент», — усмехнулся молодой человек. «Но это же правда», — невозмутимо отреагировала блондинка. «Значит, сестричка Риты совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. И не такая она и тетеха. Что-то я уже не удивлюсь, если она и убила свою любимую сестренку из-за расторгнутой помолвки». «Да, я тоже об этом думал», — согласился Джереми. «Она еще и с головой чувствуется, не дружит. Все эти заморочки с девственностью и так далее. Но откуда она все это умеет? Сидит все время дома. Вяжет носки или чем она там увлекается? Родственники сказали, что она плетельщица». В голосе Джулии послышалось непередаваемое удивление. «Ну, плетельщица. Кажется, так они сказали». Слегка засомневался молодой человек. «Джереми, ты хоть знаешь, кто это? Почему ты сразу об этом не сказал?» «Да откуда я должен в этом разбираться?» — возмутился молодой человек. «Я далек от рукоделия, как от луны. Ну, плетет она там что-то, и мне какая разница?» «О боже! Тебе точно по справедливости дали только базовый сертификат и не отправили приглашение в университет?» «Да-да, ты забыла, что я киллер, а не профессор. Мои задачи несколько иные. Я же не выговариваю тебе, что ты не снайпер». Даже слегка обиделся Джереми. «Ох, плетельщица плетет иллюзии, создает мороки. И не какие-нибудь, а такие, которые могут человека убить или свести с ума», — выдала Джулия. «Если бы ты с самого начала это сказал, мы не ломали бы голову, кто на тебя нападает. Это очень сложная магия. Теперь я понимаю, куда Марин уезжала. Она была не в путешествиях, ее отправили учиться. На юге существуют специальные закрытые школы, где можно освоить это ремесло. Они начинают с простого, ткут и плетут ткани и ковры с разными уникальными свойствами, а дальше переходят на сложные заклятия». «Так вот откуда тот ковер в гостиной, о котором миссис Маккензи рассказывала в день моего приезда. А она еще говорила, что соткать его может только невинная девушка», — вспомнил молодой человек. «Теперь понятно, отчего у Марин все эти заморочки с девственностью». «Это не просто заморочки», — усмехнулась его собеседница. «Плетельщицей может быть только невинная девушка. Это особый вид магии. Если она начнет жить с мужчиной, то потеряет свой дар. Это такая расплата за уникальные возможности». «Но неужели она готова была отказаться от всего этого из-за Макса Делана?» — удивился Джереми. «Наверное, подумала, что любовь дороже. А тут Рита все испортила». Молодой человек помрачнел. По их с Ритой договору, чтобы освободиться от проклятия и не видеться с навязчивой покойницей каждую ночь, он теперь должен убить Марин. Но как это сделать, если она обладает таким уникальным даром? Джереми просто не сможет с ней тягаться. Высказать свои предположения главе семьи? Но тот тоже неизвестно, как отреагирует. Может, он ни за что не поверит, что одна из его дочерей могла убить другую и ополчиться на самого Джереми. Прямых доказательств ведь нет. «Вдруг это все-таки не она?» — с тоской спросил молодой человек. «Прямых улик ведь нет. Может, убийца кто-то другой. Она лишь пыталась избавиться от меня по чьей-то просьбе. Ведь Роберт тоже кинул в меня нож. Да и миссис Маккензи получила большую часть Ритиного наследства». «Не знаю, не знаю», — хмыкнула Джулия. «Но я бы на твоем месте не затягивала с выяснением всех подробностей. А то крошка Марин снова наберется сил и доведет свое дело до конца, а братец Роберт ей поможет. Он на тебя нездорово косился после всей этой истории с Эмилией. Ты сам так говорил». Джереми попрощался со своей подругой, настроение его было хуже некуда. Он сам не представлял, что теперь делать дальше. Молодой человек достал из кармана камень Риты, тот был ярко-алого цвета. Значит, убийца девушки по-прежнему не наказан. Джереми тяжело вздохнул. Спать ему не хотелось, он был слишком взволнован. Просто так сидеть в комнате у него тоже не было желания. Поэтому молодой человек отправился бродить по коридорам старинного особняка, в глубине души надеясь, что ситуация как-нибудь сама решится. И, может быть, убийцей все-таки окажется не Марин, а ее менее опасный и агрессивный братец. Джереми уже почти привык к причудливой архитектуре этого дома, поэтому без особого труда спустился вниз. Там он забрел на террасу, где до этого состоялся их первый разговор с сестрой Риты. Сейчас там никого не было. Во дворе также было тихо. Молодой человек принялся разглядывать свой новый автомобиль, стоявший внизу. С ним, вроде бы, тоже было все хорошо. Джереми достал сигареты, желая закурить. Ночь была достаточно теплая. На улице дул легкий ветерок, обстановка вокруг казалась безмятежной и спокойной. У молодого человека была с собой блестящая металлическая зажигалка, в поверхности которой все отражалось, как в небольшом выпуклом зеркале. Едва только Джереми взял ее в руки, чтобы зажечь сигарету, как вздрогнул и резко обернулся. В отражении он увидел бледную девицу с распущенными черными волосами. «Не спится?» — хриплым от нервов голосом спросил он. У входа на террасу стояла Марин и мрачно смотрела на него. Кажется, сестру Риты не нужно было специально искать. Она сама явилась к гостю, который по воле случая вынужден был взять на себя роль детектива. Джереми лишь поразился, как она умудрилась так бесшумно к нему подкрасться. Обычно молодой человек всегда был начеку и чувствовал любую засаду. Похоже, Марин действительно была очень талантлива. «Он не сможет тебя защитить», — спокойным, безэмоциональным тоном произнесла девица. Она подняла руку и указала своим тонким пальцем на карман Джереми, в котором лежал артефакт, некогда принадлежащий ее сестре. «Видимо, Риту он тоже спасти не смог», — хмыкнул молодой человек. Он лихорадочно пытался сообразить, что ему делать в такой ситуации. Напасть из-под тишка? Но Марин явно пришла сюда не свежим воздухом подышать. Похоже, она сама решила избавиться от своего потенциального разоблачителя и сыграть на опережение. «Да ты не представляешь, сколько книг мне пришлось перелопатить, чтобы найти нужный ритуал и подобраться к Рите в обход магии камня. А потом и к тебе». Она пристально смотрела на Джереми. «Но все равно он стал мстить за тебя, и я упала с лестницы, едва не сломав себе шею, между прочим». «Кажется, я ему понравился», — кивнул молодой человек, мысленно прикидывая способы отступления с террасы. «Я все поняла. Вы с Ритой не были знакомы до ее смерти», — строго проговорила Марин, а затем неожиданно улыбнулась. «Звучит, конечно, очень забавно». «Да, убить собственную сестру очень смешно, ничего не скажешь», — саркастически заметил Джереми. Он постарался отступить как можно дальше в тень и незаметно нащупать в кармане сотовый телефон, чтобы сбросить звонок Джулии. Джереми подумал, что та, увидев пропущенный вызов, станет перезванивать, а когда не сможет дозвониться, догадается, что у него какие-то проблемы. Молодому человеку не слишком хотелось просить о помощи свою подружку. Та наверняка потом при случае не забудет напомнить ему, что он не смог справиться в одиночку. Но у Джереми были слишком свежи в памяти воспоминания о тех кошмарных мороках, которые Марин насылала на него. Он опасался, что один на один может не справиться с ней. А никто из остальных членов семьи Маккензи явно не побежит к нему на помощь. «Зачем ты убила родную сестричку, Марин?» Молодой человек решил изо всех сил тянуть время или, если ему очень повезет, то отвлечь внимание опасной девицы и самому неожиданно напасть, застав ее врасплох. «А ты будто бы не понял, кем я являюсь». Нехорошо усмехнулась девушка, подходя ближе к Джереми. Молодому человеку не оставалось ничего иного, как пятиться назад. «Моя бабка с детства разглядела во мне очень хорошие способности. Она поняла, что я талантлива, и решила сделать из меня плетельщицу. Иметь такого человека в семье – это просто идеально. Никакие враги не будут страшны». Она решила, что для продолжения рода подойдут Рита и Роберт, а я должна стать этакой темной монахиней, посвятить себя исключительно этой смертоносной магии. Вот только меня никто не спрашивал, хочу ли я отказаться от любви, от брака, от банальных человеческих удовольствий ради такого дара. Мне было всего 5 лет, когда меня начали обучать. Да, сочувствую. Это, конечно, крайне неприятно, когда тебя лишают выбора, сказал первое, что пришло ему в голову Джереми. Пятясь назад, он наткнулся спиной на закрытую дверь. «Но с другой стороны, твоим способностям может позавидовать каждый. Я вот, например, никогда не смогу сделать ничего подобного. А вся эта любовь, брак, они не всегда заканчиваются хорошо. Многие люди страдают от несчастной любви или от неудачного брака. Так что не так уж и много ты потеряла. Зато приобрела немало». «Ха!» Марин презрительно усмехнулась. «Не стоит меня успокаивать. Между прочим, я вполне неплохо относилась к Рите и даже любила ее, как свою сестру. Несмотря на то, что ей позволялось все, а мне ничего. Вся моя жизнь прошла буквально в заточении. Я лишь постоянно учила бесконечные заклятия, осваивала все новые и новые магические умения. А моя сестричка жила в собственное удовольствие». Девица со злостью сжала кулаки. «Ей разрешалось ходить по вечеринкам, знакомиться с кем угодно, заводить романы, выходить замуж за кого угодно. Отец хотел назначить ее преемницей в своем деле. Все восторгались ее красотой. Даже этот камень бабка завещала ей. Это же просто идеальная жизнь. Но разве это честно, что ей все, а мне ничего? А я и с этим смирилась». Я привыкла даже к тому, что каждый в этой семье старался регулярно меня задеть и оскорбить, пошутив над тем, что у меня никогда не было парня. И Рита в том числе. Но я жила с уверенностью, что встречу человека, который будет любить меня только за мою душу, который примет меня такой, какая я есть, и станет мне мужем, другом». И тут встретился Макс Деллан. Не удержался Джереми. «Да, все верно», — улыбнулась Марин. Улыбка ее была отнюдь не милой, как предстала бы молоденькой девушке, а скорее зловещей. «Я честно рассказала ему обо всем, и он согласился. Согласился стать моим мужем и принять меня такой со всеми моими особенностями. Но Рите это не давало покоя. Она лезла к нему, как бродячая кошка, и соблазнила его. Но если бы он не хотел, то не поддался бы ни на какие провокации», — резонно заметил молодой человек. Он искренне надеялся, что Джулия не уснула и увидела его пропущенный звонок. «Да, наверное», — задумчиво кивнула девушка. «Но зачем она это сделала? У нее и так было все, абсолютно все. А она стала забирать у меня эти несчастные крохи, которые подарила мне судьба. Он ведь был ей не нужен. Она делала это просто, чтобы меня позлить». И она заигралась. Это было уже слишком. Рита повела себя не как сестра. Я поняла, что она мне не нужна. И никому не нужна. Какую пользу она вообще приносит? и в этом благородном деле по избавлению мира от ненужных людей тебе решили помочь Роберт и Эмилия?» — хмыкнул Джереми, вспомнив недавнюю трагедию на кладбище. «Нет, только Эмилия», — снова мрачно улыбнулась Марин. «Мои заклятия тесно сплетены со снами. Мне проще воздействовать на человека, пока он спит. Но для этого мне нужно было подложить ритуальный предмет в спальню Риты. Если бы я начала вертеться в ее комнате, она бы обязательно обо всем догадалась. Поэтому мне нужен был посредник. Мелинда была для этого слишком тупа, она могла проговориться. А Эмилию я подговорила, сказав, что если Риты не будет, то отец передаст все дела Роберту, и они вдвоем смогут жить припеваючи. Такая идея ее очень подкупила, тем более она всегда завидовала Рите и недолюбливала ее. Она согласилась изобразить порыв дружбы и ненавязчиво проникла к ней в спальню. А вот с тобой у меня таких проблем не было. Все, что нужно, я сама положила тебе под кровать. Но ты оказался очень везучим парнем. Удивительно, что ты до сих пор жив. Впрочем, это поправимо. Постой, ты хочешь сказать, что Роберт ничего не знал о действиях Эмилии? Поспешно стал задавать новые вопросы молодой человек. Ему нужно было изо всех сил тянуть время. К тому же Джереми самому было интересно услышать правду, а Марин, собравшаяся его убить, уже не видела смысла ничего от него скрывать. «А, ты про покушение?» — усмехнулась она. «Мой братец — редкостный недотепа. Даже нож кинуть нормально не в состоянии. Я все знаю, ведь я следила за тобой почти с самого начала. Но он сделал это вовсе не из-за Риты. Он решил, что ты частный детектив, который расследует финансовые махинации, и специально явился сюда под видом парня нашей покойной сестрички. Он тоже заподозрил, что у Риты не было никаких романов с тобой, но его волновало другое. Роб кое-что утаил от отца, он обманул его и боялся разоблачения. А заговоренную фотографию не ты ему дала? Нет, они провернули это сами, вдвоем с Эмилией. Кстати, она тоже подумала, что ты можешь быть детективом. Они дали тебе фотографию, выследили тебя, но после неудачного покушения быстро сдулись, испугавшись, что будут разоблачены, и ты им отомстишь. «А цветы в вазе?» — вспомнил Джереми. «Это уже моих рук дело», — хмыкнула Марин. «Я успела немного выдохнуться, пока пыталась убить тебя с помощью своих мороков, и решила попробовать что-то простое, но в то же время интересное. Я вычитала про этот способ в книгах, так что всем остальным покушением на тебя ты обязан мне». «Кроме кровавой Мэри», — машинально заметил молодой человек. «О чем ты?» — на лице девицы отразилось вполне искреннее удивление. «Мелинда пыталась отравить меня, добавив сильный яд из запасов своей бабки в водку с томатным соком. Я его не выпил, но артефакт все равно отомстил ей за меня, поэтому теперь она в больнице», — пояснил Джереми. Он держался за дверную ручку, готовый в любую минуту распахнуть дверь. «Она сделала это, потому что боялась, что я расскажу миссис Маккензи о ее связи с Гектором». «Как мило», — рассмеялась Марин. «Думаю, сестренке будет очень неприятно лицезреть, что ее бывший женишок так скоро нашел ей замену. Да еще и не кого-нибудь, а служанку, которую она сама считала за мусор. Ха, кажется, девушке было по-настоящему весело. Есть же какая-то справедливость. А то, что Мелинда решила отравить тебя, не зная, что у тебя амулет, может ей дорого обернуться. Навряд ли она выживет. Этот камень обладает такой магией, от которой нет никакой защиты. Огромная ответственность обладать им. Думаю, ты с ней не справишься. Поэтому я лучше заберу его себе, хоть я и признаю, что ты не промах. Наверное, тебе помогала Рита или еще кто-то, но тем не менее все мои покушения на тебя обернулись провалом. Скажи мне, чем ты занимаешься на самом деле? Ты вор? Ты ведь полез в могилу моей сестрички только из корыстных побуждений, чтобы обзавестись ее камушком? Я выполняю разные щекотливые поручения за деньги, уклончиво ответил молодой человек. Получается, что миссис Маккензи не имеет отношения к убийству Риты и к покушениям на меня. А я изначально больше всего думал на нее. Старушка слишком умна, чтобы ввязываться в такие игры, покачала головой его собеседница. «Да и зачем? Она и без Ритиного наследства богата и ни в чем не нуждается. Встать во главе дела отца ей тоже не хотелось. Все ее грехи – это тяга к молоденьким парням. Ну да мой отец сам не безгрешен. Так что это их личное дело». Джереми смотрел в глаза Марин и чувствовал, как голова его начинает кружиться. Ее глаза казались ему просто огромными, как два бездонных колодца. Молодому человеку казалось, что он должен смотреть в них неотрывно, чтобы узнать что-то важное и сокровенное. Девушка вдруг действительно показалась ему какой-то особенной, необычной, с загадочной прекрасной душой. Ему хотелось забыть обо всем и броситься к ней в объятия. И как он только мог подумать о том, чтобы причинить ей вред? Неожиданно Джереми почувствовал в кармане вибрацию и услышал звук телефонного звонка. Судя по всему, эта Джулия заметила его пропущенный вызов и решила перезвонить своему коллеге. Этот звонок и вернул молодого человека к реальности. Он понял, что попал под чары Марин, а точнее под ее гипноз. Сейчас она обезоружит его, заставит расслабиться, а потом убьет. Решив не терять лишнего времени, пока противница не догадалась, что ее чары спали, Джереми сам поспешно выкрикнул боевое заклятие. С его руки сорвался алый огненный шар и понесся прямиком к сестре Риты. Любого другого человека он убил бы на месте. Но девушка небрежно взмахнула рукой, и между ней и летящим огненным сгустком мгновенно образовалось маленькое черное облачко. Шар увяз в нем, а затем стал гаснуть. Казалось, что Марин проделала все это играюще, но при этом выражение ее лица стало напряженно сосредоточенным. Все-таки ей тоже пришлось постараться, держа оборону. Сообразив, что теперь последует ответный удар, молодой человек решил не мешкать. Он дернул ручку и открыл дверь, в которую уперся спиной, пятясь назад. За ней оказалась не комната, а какая-то узкая деревянная лестница, ведущая наверх. Джереми побежал по ней, надеясь скрыться от своей коварной преследовательницы и нанести следующий удар откуда-нибудь из-за угла. Иного способа, кроме как застать Марин врасплох, он не видел. Боевые заклятия она, судя по всему, неплохо отражала. А напасть на нее с ножом или попытаться придушить голыми руками даже мечтать не приходилось. Джереми мчался наверх, перепрыгивая через ступеньки. Лестница показалась ему бесконечной, а укрыться на ней было абсолютно негде. Неожиданно в спину ему словно ударила легкая волна. Вокруг все потемнело, а ступеньки, по которым он бежал, в буквальном смысле ушли из-под ног. Молодой человек почувствовал себя так, словно завис в вакууме. Он понял, что его настигла магия Марин, которая может оказаться смертоносной. Джереми лихорадочно пытался сообразить, что ему делать. Но он не мог ничего предпринять, лишь беспомощно болтался в черной невесомости. Сердце его билось просто в сумасшедшем ритме. Он понимал, что когда морок рассеется, он может рухнуть вниз с высоты или случайно упадет на нож. Марин наверняка выставит все как несчастный случай или нелепое самоубийство. Пыталась же она уже однажды утопить его в ванне. Молодой человек уже мысленно прощался с жизнью, как вдруг услышал доносившийся до него словно сквозь глухую перину колокольный звон. Сейчас этот звук показался ему самой прекрасной мелодией. Морок, наведенный Ритой, неожиданно развеялся, и Джереми рухнул на ступеньки, разбив себе нос и губу, а также больно ударившись рукой. К счастью, никаких более серьезных травм он не получил. Молодой человек вскочил на ноги и бросился бежать дальше. Впереди оказалась еще одна закрытая дверь. Джереми дернул на себя ручку и попал на просторный чердак, расположенный прямо под крышей. Здесь был скошенный деревянный мансардный потолок, а все помещение было наполнено огромным количеством старой мебели и каких-то сундуков-чемоданов, накрытых для защиты от пыли чехлами. Джереми сообразил, что такая обстановка может быть ему на руку. Он поспешно спрятался за каким-то объемным предметом, накрытым тяжелой плотной шторой. Молодой человек решил дождаться, пока Марин поднимется на чердак, подпустить ее как можно ближе и напасть наверняка, чтобы она не успела отразить его заклятие. Или лучше не заклятие. Может, лучше ножом? — лихорадочно размышлял он. Каково ей будет создавать свои иллюзии с клинком в шее или в сердце? Нужно действовать наверняка. Одним, быстрым, точным ударом. Джереми затаился, стараясь даже дышать как можно тише. До него донесся скрип ступенек и звук шагов. Марин неспешно поднималась на чердак. Девушка вела себя крайне вальяжно и даже расслабленно. Она понимала, что находится в выигрышной позиции. Она была кошкой, а молодой человек – мышкой. Какой бы длительной и увлекательной ни была охота, но кошка в ней всегда побеждает. «Поздравляю тебя! Это тупик! Отсюда нет другого выхода!» – мелодично произнесла она, оказавшись на чердаке. «А мимо меня тебе не пройти. Выходи, будь мужчиной. Зачем прятаться от милой наивной девушки?» Марин рассмеялась. «Представляю, как завтра все удивятся, когда обнаружат твой труп под нашими окнами. Я даже придумала версию, которую им скажу. Точнее, я подтвержу слова бедняжки Эмилии. Она, оказывается, была не такой уж дурочкой, когда ей было надо. Я скажу, что ты сам убил крошку Риту ради того, чтобы завладеть ее артефактом и наследством. И водил нас всех тут за нос. Как тебе, а?» Джереми мысленно был согласен с тем, что версия звучала очень даже убедительно. И, конечно же, родственнички первым делом поверят Марин. Особенно отец. Ему будет легче поверить во что угодно, чем в то, что одна из его дочерей убила другую. Но вслух молодой человек, естественно, ничего говорить не стал. Он боялся издать лишний звук. Его рука уперлась в предмет, спрятанный под тканью. Это было что-то холодное, металлическое. «Что это такое?» – машинально подумал он. «Похоже на какую-то подставку. Мольберт? Но разве мольберт станут ставить на такие тяжелые ножки? Какая-то картина?» Впрочем, это было сейчас не так важно. Когда жизнь висит на волоске, первым делом следовало ее спасти, а все остальное подождет. Джереми знал, что рано или поздно, а скорее рано, Марин его обнаружит. Она начнет чувствовать его ауру. И нужно было не упустить момент, чтобы подпустить ее как можно ближе, но при этом не дать ей успеть напасть. «Ну, где ты?» нетерпеливо спросила девица, медленно прохаживаясь по чердаку. «Кажется, моя сестра выбрала себе не слишком надежного помощника. Что ж, она всегда плохо разбиралась в людях». Марин вновь рассмеялась. «Хотя ты несколько раз вырывался из моих рук благодаря своей просто феноменальной удаче. Знаешь, я терпеть не могу этот звон». Вдруг с искренней ненавистью проговорила она. «Эту церковь специально построили здесь назло всей нашей семье. Когда я его слышу, у меня начинает болеть голова, а мои заклятия теряют силу. А эти люди, как чувствуют, звонят по каждому удобному поводу. Ну ничего, сейчас, когда вся эта история с тобой и Ритой будет окончена, думаю, я смогу отсюда уехать. Еще мне кажется, что теперь, когда я осталась единственной дочерью, я смогу рассчитывать на большее количество поблажек. Без Риты что-то невольно придется отдавать мне». Марин неожиданно резко развернулась и неспешным крадущимся шагом направилась в сторону молодого человека. «Я чувствую тебя. У тебя такая яркая аура, а твое сердце так громко бьется. Даже жаль убивать такого милого парня в самом расцвете сил», — кокетливо заявила она. «Впрочем, чары моей сестрички все равно не дали бы тебе спокойно жить. Так что извини, тут или ты, или я. Другого варианта нет. Так сложились обстоятельства. Но не волнуйся, я постараюсь убить тебя не больно. Крошка Рита тоже практически ничего не почувствовала. А если даже и почувствовала, то уже вряд ли сможет что-то кому-то рассказать». Девица стремительно приближалась к тому предмету, за которым притаился Джереми. Она начинала бормотать какие-то заклятия. Молодой человек понял, что или сейчас, или никогда. «Марин, взгляни на меня!» — резко выкрикнул он, а затем одним быстрым движением сбросил ткань с предмета, за которым прятался. Привлеченная выкриком девушка машинально взглянула на Джереми, а точнее на то место, где ожидала его увидеть. Взгляд ее уперся прямиком в огромное старинное зеркало, ткань с которого упала на пол. Марин уже успела произнести свое смертоносное заклятие, ее чары сплелись, и черное облако стремительно понеслось вперед. Глаза девушки расширились от внезапного ужаса и осознания. Но все происходило слишком стремительно. Черное облако отразилось от зеркала и ударило в саму Марин. Девушка не успела ничего сделать. Она лишь машинально попыталась заслониться рукой, а затем беспомощно рухнула на пол. Она лежала неподвижно, но молодой человек все равно некоторое время опасался выходить из своего укрытия. А когда все же подошел к бледной Марин, то понял, что она не дышит. Перед этим, сидя в своем укрытии и лихорадочно пытаясь сообразить, что за предмет стоит перед ним, Джереми вспомнил, как видел миссис Маккензи с зеркалом в руках и про то, что говорила Джулия, как с помощью зеркал можно защититься от злых чар. Молодой человек, которому уже нечего было терять, решил рискнуть, предположив, что зеркало может как-то его спасти. Он даже сам не ожидал, что оно буквально отразит все зло, исходящее от Марин, и вернет его обратно к ней. «Или ты, или я. Иного выхода не было. Извини», — хрипло проговорил Джереми, склонившись над Марин и в очередной раз проверяя ее пульс. Нет, девушка совершенно точно не дышала. Похоже, она отправилась прямиком на встречу со своей сестрой. Теперь у них было много времени, чтобы выяснить отношения и обсудить прежние обиды. Молодой человек достал из кармана куртки Ритин артефакт. Камень стал светлым и прозрачным, словно горный хрусталь. А еще Джереми показалось, что от кристалла стало исходить какое-то приятное тепло. Похоже, связь камня с Ритой была окончательно разорвана, и он признал Джереми своим новым и единственным хозяином. Гранат на запястье молодого человека ревниво замерцал. Джереми вздохнул и убрал камень обратно в карман. Он подумал, что если бы ему изначально сказали, чем обернется это задание, он бы ни за что не согласился. Он остался жив лишь каким-то чудом и сам до сих пор не мог поверить в собственную удачу. Впрочем, может быть, это все специально было запланировано судьбой? Кто знает, каких дел могла бы натворить Марин с ее ошеломительным даром? Кого еще она могла убить? Молодой человек был уверен, что если бы убийство сестры сошло ей с рук, Марин ни за что бы не остановилась и продолжила устранять всех своих врагов и даже тех, кто просто ей не понравился. Этой ночью на кухне особняка Маккензи было многолюдно. Несмотря на крайне позднее время, не подходящее ни для позднего ужина, ни для раннего завтрака, на кухне собрались все обитатели замка за исключением прислуги. Во главе стола сидел мрачный, как грозовая туча, Самуэль Маккензи. Рядом с ним восседала абсолютно спокойная миссис Маккензи. Кажется, она была даже искренне рада, что вся эта ситуация разрешилась таким образом. Возможно, она опасалась, что после Риты Марин могло бы прийти в голову избавиться и от нее. Роберт казался каким-то потерянным. Похоже, он никак не мог переварить столько событий. Сперва внезапная гибель Эмилии, теперь происшествие с Марин. Джереми сидел напротив них троих. На его носу красовался лейкопластырь, заботливо предоставленный хозяйкой дома. Молодому человеку было весьма неловко присутствовать при таком собрании, и это выражалось в том, что он нервно вертел в руках теперь принадлежавший ему камень-артефакт. Гектора же вообще на данное совещание приглашать не стали, посчитав его недостаточно близким человеком. «Мне неприятно осознавать то, что произошло», — наконец мрачно начал мистер Маккензи. «Но, принимая во внимание все обстоятельства, мы понимаем, что у вас не оставалось иного выхода, кроме как самообороняться». Он окинул Джереми тяжелым взглядом. «Поэтому, хоть вы и стали виновником гибели Марин, мы не будем ничего делать против вас и тем более привлекать полицию». Джереми выдохнул с явным облегчением. По правде говоря, он очень беспокоился, что глава семейства Маккензи не станет разбирать, кто прав, а кто виноват, и просто отомстит ему за смерть дочери. Мы даже отдадим вам те деньги, которые завещала вам Рита, раз это была ее воля. И этот артефакт вы также можете оставить себе. Он все равно больше не подпустит к себе никого другого. Но на этом мы бы хотели навсегда с вами распрощаться и больше никогда не видеть вас в нашем доме. Если же вам придет в голову рассказать кому-то о случившемся с Ритой, Марин и Эмилией, то вам не поздоровится. За свою болтливость вы рискуете поплатиться жизнью. Наши семейные тайны не должны стать достоянием общественности. Надеюсь, вы это понимаете?» Джереми поспешно заверил, что он все прекрасно понимает и больше никогда не побеспокоит это благородное семейство. Он и сам был бы рад не знать всех этих тайн. Он прекрасно понимал, что Маккензи были слишком крупной рыбой, чтобы просто взять и начать их шантажировать без опасных для жизни последствий. Сьюзен Маккензи печально вздохнула. Молодому человеку показалось, что ее огорчили слова мужа о том, что приятному гостю больше никогда нельзя будет появляться в этом доме. Похоже, она была бы не прочь вспомнить молодость и пообщаться с привлекательным парнем. Но так как у самого Джереми таких намерений не имелось, он по данному поводу ни капли не расстроился. Больше собравшимся за столом сказать друг другу было нечего. Скомканно попрощавшись, молодой человек направился к выходу. Провожать его вышла сама хозяйка дома. «Как жаль, что вы уезжаете», — вздохнула она у самой двери. «Думаю, вам сейчас не до гостей», — вежливо заметил молодой человек. «Столько событий за такой короткий промежуток времени, да еще и, мягко говоря, не самых радостных». «Ах, да, еще и Мелинда умерла», — покачала головой миссис Маккензи. «Кажется, всех женщин этого дома буквально сразило какое-то проклятие. Ну, кроме меня», — она довольно улыбнулась. «Как умерла?» — поразился Джереми. «Кажется, почки отказали или что-то такое», — равнодушно пожала плечами его собеседница. «Теперь придется искать новую служанку. А это всегда так утомительно. Столько дел. И сейчас мне даже толком некому помочь. У Роберта тоже проблемы с рукой. Представляете, его рана загноилась и никак не заживает. Он сказал, что уже показывал ее двум высококлассным специалистам, а толку ноль. Теперь и с ним забот». «Да уж», — только и сумел проговорить молодой человек. Он вспомнил, что во время их последнего разговора Роберт по-прежнему держал руку на повязке. И Джереми теперь бы не удивился, если бы узнал, что наследник Маккензи и вовсе ее лишится. Похоже, камень, некогда принадлежавший Рите, не прощал никого и жестоко наказывал врагов своего хозяина. Рассеянно попрощавшись с миссис Маккензи, молодой человек достал из кармана кристалл и задумчиво повертел его в руках. После происшествия с Марин он вскоре созвонился с Джулией, которая уже собиралась выдвигаться ему на помощь, но, очевидно, запоздала. Коллега-подружка ехидно сообщила, что мистер Рэй не собирается ничего платить своему работнику за это задание. Ведь камень теперь невозможно будет продать. После этой истории с Ритой он будет считать своим хозяином только Джереми, как при жизни, так и после его смерти. Поэтому покупатели на артефакт вряд ли найдутся. А Джереми и так долго проболтался неизвестно где, упустив выгодные заказы. В общем, сплошные убытки. Поэтому теперь молодой человек ломал голову над тем, что ему делать с кристаллом. С одной стороны, владеть таким артефактом было крайне перспективно и лестно. Но с другой, камень был заговорен уж на очень черную магию. Такую, что даже Джереми, хотя он был далеко не ангелом, становилось не по себе. Он ведь не желал смерти дурехи Мелинде. Да и то, что Роберт может теперь остаться без руки, а то и вовсе погибнуть, тоже не особо его радовало. Камень будет мстить всем без разбору. Если кто-то случайно наступит Джереми на ногу, то артефакт сразу лишит этого растяпу лишней конечности. Молодого человека все просто станут избегать. С ним будут бояться связываться и давать ему заказы. А значит, он и не сможет никак заработать себе на жизнь. Он же не был таким богатым, как дочь Маккензи. Такой артефакт больше подошел бы для какого-нибудь мрачного короля, нуждающегося в постоянной охране, нежели для простого, хоть и достаточно обаятельного и талантливого парня. Но и избавиться от камня было не так-то просто. Со слов Джулии, даже если Джереми решит выкинуть кристалл, тот все равно продолжит оберегать своего хозяина. А потом с помощью своей магии найдет способ к нему вернуться. Поэтому сейчас молодой человек пребывал в крайней задумчивости, не зная, какое решение ему принять. Он бесцельно шел по улице прочь от зловещего особняка Маккензи в сторону города. Утро только начиналось, народу вокруг было еще мало. «Теперь я понимаю, чего так боялся Макс Деллан», – подумал Джереми. Он догадался, что эта Марин сама убила свою сестру и, конечно же, не хотел жениться на такой девушке. Чуть что, она могла бы с легкостью избавиться и от него. Видимо, он до сих пор опасался ее гнева, поэтому прятался как мог. Интересно, кто же все-таки из них брал книгу с приворотными рецептами? Жаль, я не успел спросить об этом у самой Марин. Рита могла и оговорить ее. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Обоих сестер, к сожалению, нет в живых. Так что этому пресловутому Максу даже повезло, что он не достался никому из них. Молодой человек услышал уже знакомый колокольный звон. Он был очень громким, и Джереми понял, что добрел прямиком до церкви. И тут ему в голову пришла интересная идея. Молодой человек зашел в храм. Там было полутемно и безлюдно. Лишь за прилавком с религиозной литературой сидел совсем молодой парень в церковной одежде. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался он с Джереми. «Вы пришли на службу?» «Боюсь, что нет», — покачал головой молодой человек. «Мне скорее нужен совет. Мне достался в наследство один очень мощный, но очень темный артефакт. Я бы не хотел им пользоваться, но избавиться от него просто так невозможно. А я слышал, что звон церковного колокола защищает от воздействия темной магии. Могу ли я оставить этот артефакт у вас, чтобы не испытывать его воздействия?» «Можете», — серьезно закивал его собеседник. «Вы не первый человек, который приходит к нам с такой просьбой. Пока ваш артефакт находится в храме, его темное колдовство будет нейтрализовано. Но мы никогда не присваиваем себе чужие вещи. Если вы захотите, то всегда сможете вернуться за ним и забрать его обратно. А дальше уже будет на вашей совести, как вы им распорядитесь». «О, спасибо огромное!» – обрадовался Джереми и буквально всунул в руки церковнослужителю свой камень. Кристалл никак на это не отреагировал, даже не поменял цвет. Похоже, в храме его магия действительно не работала. Молодой человек на радостях так поспешно покинул церковь, что даже не назвал служителю своего имени и не написал какую-нибудь расписку о том, что оставил здесь подвеску. Впрочем, он был абсолютно уверен, что если захочет вернуть камень обратно, то сделает это без всяких проблем. От таких вещей просто так не избавляются. Джереми еще подумал, как тесно оказалась переплетена судьба данного храма с родом Маккензи, что даже артефакт, принадлежавший членам этой семьи и служивший им верой и правдой, оказался именно в этой церкви. Интересно, кто ее построил? И почему решил вступить в такое противостояние с этой мрачной семьей? Впрочем, молодой человек недолго задумывался над этими вопросами. Он был ужасно рад, что навсегда развязался с проклятием Риты и необходимостью распутывать интриги ее семьи. Почувствовав свободу, он поспешил поскорее телепортироваться прочь из этого, успевшего ему уже надоесть, городка. Ему хотелось навсегда забыть о тех мрачных событиях, что здесь происходили. Конец. Текст читал Николай Прокофьев.